Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Семилохин Алексей Валерьевич. Все разговоры записываются. Это автоматический звонок. Сейчас уточню информацию, по какому поводу вам поступил звонок. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ольга Михайловна? Да. Звонок вам, Ольга Михайловна, поступает по поводу вашей задолженности в компании «Микредит». Сумма у вас на данный момент составляет 35 731 рубль. Кредитор требует от вас оплаты данных в течение 24 часов. Оплата от вас поступает, Ольга Михайловна, завтра? Я не считаю необходимым с вами это обсуждать. Почему? Ну, по отсутствию желания. Ага. Я вас понял, тогда Ольга Михайловна фиксирует ваше уклонение от оплаты, звонки вам все равно будут поступать от нашей организации. Всего доброго, хорошо. До свидания. Run. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. День добрый, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Валентиновна, это вы? Кто спрашивает? Это ОМФК «СМС Финанс», разговор находится в записи. Меня зовут Плотников Кирилл Валерьевич. Да, это я. Ольга Валентиновна, у вас задолженность перед нашей организацией 36 528 рублей. Вы собираетесь как-то ситуацию справлять? Я пока, пока еще не имею такой возможности, поэтому единственный возможный способ, который я вижу, это передача дела в суд. Ну, мы сначала долг ваш коллекторам продадим, а там... Ну, это дело ваше. До свидания. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, я вас слушаю. Выездное отдел ООО «Финколлект», турбозайм. Меня зовут Парамонов Виктор Петрович. Наш с вами разговор записывается. Долг ваш, Ольга Валентиновна, компания «Турбозайм» уступила нам по договору сессии. Реквизиты для оплаты у вас изменились. К оплате вы подготовились? А вы забыли назвать свою фамилию, имя, отчество? Я представился в начале разговора. Не, Парамонов Виктор Петрович меня зовут. Ага, хорошо. Представился. Я прекрасно помню, что я говорил. Оплату подготовились? Нет, конечно же. В чем проблема? Отсутствие желания. А, то есть вы не намерены платить? Совершенно верно. Угу. То есть вы решили свои желания ставить выше закона Российской Федерации, я прав? Нет, у меня есть законное основание для этого. Какое? Суде озвучу. Да не будет никакого суда. Ну, значит, не озвучу. Какое законное основание? Я вам уже ответила на ваш вопрос. Вы либо мне сейчас отвечаете по телефону, либо намерены сегодня с вами взаимодействовать. О, да это фигня все, я в это не верю. Вы мне каждый день это обещаете. Да я, в принципе, с вами разговариваю первый раз. Как я мог вам что-то обещать? Но ваши коллеги мне это обещают каждый день, так что... Да они вам ничего не обещают, а им да, говорят, конечно, закон впоследствии не оплата. Да, конечно, у меня есть записи разговоров. Все верно, я говорю, что никто ничего не обещает. Нет, обещают, не именно мне сказали. Мне говорят о том, что через 2 часа, через 40 минут, что мы уже стоим у вас на пороге. Это все мне уже рассказывали. Нет, не получится у вас меня перебить. Я буду говорить то, что я считаю нужным, и тогда, когда я считаю нужным. Так вот, и дальше то, что вы помимо как в судебном порядке ни копейки вы не получите. Ольга Валентиновна, вы от оплаты отказываетесь сегодня? Вы услышали все, что я сказала? Услышали? Вы от оплаты отказываетесь? Вы услышали, что я вам сказала? Еще раз спрашиваю. Я задал вам вопрос. Я вам тоже задала только что вопрос. Вы услышали, что я вам ответила? Вы от оплаты отказываетесь? У вас все в порядке с головой? У меня все прекрасно. Вы от оплаты отказываетесь? Еще раз задаю вопрос. Впечатление, что нет. Я вам уже ответила на ваш вопрос. Хорошо, Ольга Валентиновна. Фиксирую отказ от оплаты от добровольной самостоятельной. Фиксируйте, что хотите. Это вообще не имеет никакого значения ни для кого. Федерация, это тестирует уступка права требования. Да давно пора уже. Пора уже давно признаться, что вы не справились со своими обязанностями. И разрешить профессионалам уже вступить в свои законные права и действия. В полном объеме до 8 часов вечера. Если к этому моменту оплата от вас не поступает, не значит, поступает. Предупреждайте непосредственно своих близких, кто на строителе проживает, чтобы они были в курсе, ваши работодатели, чтобы да, вы в курсе. Да, все давно ржут, мы все семьей над вами ржем. А мы намерены ваш долг реализовать, продать сторонний коллектор. Да, поверьте, коллектор, я думаю, займет 2-3 часа времени, чтобы разыскать все до последней копейки. Ага, это закона. Где-то в параллельной вселенной это так происходит. Это их работа, и работать они умеют. И в ваших мечтах. Требования компаниям озвучил, а последствия их неоплаты я вас предупредил. Решать дальнейшем только вам. Слив. Писал вас на решение. Пора уже сливаться. Run. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Выездное дело Финколлект. Ваш договор был продан, турбозаймы, реквизиты изменились. Меня зовут Иванов Николай Петрович. Наш с вами разговор записывается. Ирина Игоревна, как у вас дела? Прекрасно. У вас сегодня сумма к оплате 15 040 рублей, 6 копеек. Угу. Сегодня время есть до 21:00. Угу. Компания выставляет вам требования. Угу. Ирина Игоревна, вам неоднократно выставляли требования, 79 дней уже игнорируете требования компании. Что с вами делать будем? Да, делайте, что хотите, я платить вам не буду. Отказ от оплаты я за вами уже зафиксировал, вы отлично. Не беспокойтесь, Ирина Игоревна. Что с вами делать будем, скажите? Сегодня вот сотрудники приедут, что с вами делать будем? Алло, Ирина Игоревна. Я говорю, никто никуда не приедет, прекращайте нести эту чушь. Ну, в рамках законодательства, я говорю, с вами пытались с помощью телефонных переговоров решить проблему. Вы увы, не можете не получается. Решить эту проблему, потому что я не хочу вам платить и не захочу. Вы меня не сможете смотивировать на оплату. Угу. То есть по факту встречи с сотрудниками коллекторского агентства вы тоже оплату не будете производить? Естественно. Так получается? Совершенно верно. Ну, хорошо. Они работают в рамках законодательства. Я не знаю, какую вы выгоду ищете от того, что ваш договор могут продать коллекторское агентство на основании 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Но я могу сказать одно. Компания вправе это сделать. Да делайте уже меньше слов, больше дела. Сколько можно вот эти хорошо, одни разговоры хорошо. Разговаривать? Вы подумайте, как к этому отнесется ваша мама, близкие родственники. Да прекрасно мама, отнесется. Мама, уже, кстати, может быть, люди может будут, за вас может провести. Быть, люди будут не те, которые только языком трепят, а уже действия какие-то в суд, например, сходят. Хорошо. Мы уже давным-давно решили бы этот вопрос. Очень хорошо. Тогда ага. Ожидайте с паспортом, с документами на квартиру. Может быть, и квартиру захотите продать. Угу. И жопу еще вам вареньем намазать надо. Наверное. Наши коллеги могут также риэлтора подвести для осуществления продажи. Да-да-да. Если вдруг по желанию захотите. Не, не захочу. До свидания. Всего доброго. Всего злого вам. Run.